Глава 4. Я со свистом выдохнул, и из меня рвануло нечто. Этих отбросило к стене, по которой они красиво сползли на пол. Прикрученный стол оторвало от пола, и он полетел в том же направлении, что и бандиты. Сумка, описав красивый полукруг, приземлилась у моих ног. Вокруг бушевала магия. Мощнейшие потоки образовывали завихрения, пытаясь добраться до онемевших от ужаса людей. В какой-то момент меня подняло в воздух. Я понял это потому, что светильник вдруг оказался напротив моего лица. Я зажмурился и тут увидел внутренним взором, как по моему телу, переплетаясь между собой, тянутся черные жгуты. Их было так много. Я впервые видел каналы своего дара так четко. Обычно они представлялись мне в виде серых теней. В голове нарастал гул, и сквозь подступившую к горлу тошноту я увидел, что все эти нити сходятся в одной точке в районе солнечного сплетения. Именно там я ощущал нарастающее напряжение уже на протяжении стольких дней. Но это было не все. Нити силы словно удлинились, покинули мое тело и заметались по комнате, стараясь достать замерших от ужаса людей. Они собирались в огромные жгуты, и я не мог их контролировать. Вот оно то, за что так ненавидели магов, неконтролируемый выброс силы. К чему может привести такой всплеск у неслабого темного, можно только гадать. Мне никогда не было так страшно, как в этот момент. Чувствуя, что эта чудовищная энергия вот-вот взорвется, уничтожив все живое в этом здании, в том числе меня и оборотня в соседней комнате, за которого я переживал чуть ли не больше, чем за самого себя, я начал молиться. Я никогда не взывал к прекраснейшей осознанно, и никогда ничего у нее не просил с надеждой, что она может услышать. Я все еще ненавидел ее, но тем не менее просил дать мне подсказку, не дать мне умереть и не дать умереть Гвейну. Только не так. Внезапно я почувствовал едва ощутимое дуновение легкого ветерка, словно ласковый поцелуй. «Ты сможешь, соберись, малыш. Просто собери все то, что выпустил в единое целое, и заставь вернуться на место». Рядом с ухом раздался нежный женский голос, который шептал на грани слышимости. Я подумал, что мне это послышалось, и с ужасом распахнул глаза, глядя на то, во что превращается моя магия. Нити силы начали уплотняться, и, замерев в центре комнаты, принялись собираться в чудовищные черные воронки. Поднявшийся ледяной могильный ветер отшвырнул меня к стене, весьма существенно приложив об нее. В последний момент, находясь в полубессознательном состоянии, я из последних сил заставил то, во что выливался мой дар, снова приобрести вид темных нитей. Когда мне это удалось, я рывком загнал их обратно в себя. Теперь мне не нужно было прибегать к медитации. Стоило сконцентрироваться, как я вновь увидел все эти нити. Они спокойно оплетали каждый кровеносный сосуд в моем теле, каждую мышцу, и устремлялись к солнечному сплетению, где лежали теперь переплетенные в аккуратный клубок. Во всяком случае, я именно так воспринимал свой источник. Последнее, что я сумел сделать, это приглушить цвет нитей до сероватых, привычных мне. Получается, что именно вот так я закрывался от остальных, даже от менталистов. На этот раз я сделал это полностью осознанно, а затем во второй раз за этот день потерял сознание. Очнулся практически сразу. Проблем с принятием вертикального положения на этот раз не возникло. Даже голова не болела. Вообще во всем теле появилась какая-то странная легкость. Я вскочил на ноги и принялся судорожно осматриваться. Вокруг меня царил хаос. Металлический стол был буквально впаян в стену, изображая чудовищное сюрреалистичное панно. А стул представлял собой металлический шар абсолютно правильной формы. Людей же словно пропустили через мясорубку. В крови было все: стены, пол, потолок, я. Более-менее сформированных останков человеческих тел я так и не увидел. Вот откуда эта легкость. Энергия смерти в непосредственной близости просто не могла не усвоиться моим и так нехилым резервам. Ноги подкосились. Несмотря на мои приключения на практике, к виду человеческих останков я так и не привык. К горлу подступила тошнота, на этот раз не связанная с напряжением источника. На ощупь, найдя дверь, я вывалился в коридор, упал на колени, и меня вырвало. Рвало меня долго и качественно. Когда же не осталось даже желчи, я вытер рот рукой и, пошатываясь, поднялся. Первой мыслью было свалить отсюда побыстрее и подальше, а потом перед глазами встала мордашка склонившегося надо мной ребенка, а также неподвижная фигура связанного волка. Они были совсем недалеко, через две двери по коридору от того места, где я сейчас находился. Вора, втравившего меня в такую передрягу, мне было абсолютно не жалко. Если бы дело касалось только его, я был бы уже далеко. Встряхнув головой, я кинулся в комнату. Дверь оказалась открыта. Те гориллы даже не потрудились ее запереть после того, как вытащили меня из комнаты. Оставшиеся в комнате кретины, включая поражающего людей своей сообразительностью волка, даже не попробовали ее открыть. Ведь на самом деле это было самое подходящее время, чтобы сбежать, в то время, когда с меня предположительно снимали стружку. Я вбежал в комнату и увидел всю троицу, сидящую в одном углу. Волк уже был развязан и вел себя относительно спокойно. Увидев меня на пороге комнаты, все трое кинулись ко мне, а я только сейчас заметил у себя в руках проклятую сумку, в которую вцепился мертвой хваткой. Когда и как я успел ее схватить, и главное, зачем? «Все на выход», — приказал я. «Сейчас сюда прибудут совсем взрослые дяди без чувства юмора, и они могут не оценить мой им подарок». «Ты весь в крови», — еле слышно проговорил пацан, разглядывая меня своими огромными глазищами, в которых застыл страх. «Это не моя, потом поговорим. Сейчас аккуратно выходим и валим туда, откуда пришли, ясно?» Горло болело, и мой голос звучал довольно глухо. «Ты так кричал. Мы слышали, как ты кричишь». Мальчик закрыл глаза. «Твой волк начал вырываться. Он так сильно рвался, что порвал веревки. Мы его еле удержали. А потом ты замолчал, и он успокоился». Я внимательно посмотрел на Гвейна. Он явно хотел прийти мне на помощь. Но вот только в качестве кого? Ни за что не поверю, что оборотень не почувствовал бушевавшую в двух комнатах от этого места необузданную силу смерти. Когда же я уже разгадаю загадку этого недооборотня? Я молча покачал головой и двинулся в сторону двери. Все, включая Гвейна, устремились за мной. Вот так, гуськом, мы быстрым шагом добрались до выхода из здания. Я постоянно оглядывался, боясь, что в доме еще остались люди. Если они увидят, во что превратились их собратья, то мало нам не покажется. К счастью, по дороге к свободе нам никто не встретился, и мы довольно быстро выбрались наружу. Оказывается, была уже ночь. Мы стояли возле какого-то скрытого бункера на том самом поле, отделяющем мое поместье от Твери. Кажется, я даже видел этот холмик, когда шел в город. Да, точно. А вон и та дикая полынь, которая чуть мною не подзакусила. Ну и хорошо, лично мне топать до дома не больше 3 километра. Не успел я обрадоваться, как произошло сразу две вещи. Мой волк, заскулив, сделал один оборот вокруг своей оси по часовой стрелке и выгнулся. А через мгновение с земли поднялся абсолютно голый и незнакомый мужчина. С очень светлыми, практически белыми волосами и черными, слегка раскосыми глазами. Он был очень красив, какой-то неестественной, почти идеальной красотой, как будто я смотрел на ожившую статую знаменитых скульпторов. Пока я подбирал отпавшую челюсть, не спешившую бегать, вор заорал и упал на землю, обхватив себя руками. Я как-то пропустил момент, когда он разделся догола. Через пару мгновений на месте катающегося по земле голого мужика оказался серый плешивый волк. Моя психика не выдержала стольких событий, произошедших в один день, и я сорвался на крик. К счастью, моя магия молчала. Видимо, все то, что недавно произошло, привело меня к какому-то подобию нормы. «А ну стоять!» — заорал я. Стоящие на одном месте волк и мужчина удивленно переглянулись. «Да мы никуда и не спешим», — пожал плечами мужчина. Голос его, правда, показался мне знакомым. «Ты вообще кто такой?» Прошипел я, пытаясь осознать тот факт, что этот мужчина и мой Гвейн одно и то же существо. «Эдуард, но ты можешь называть меня Эдом», — махнул он рукой, подбирая валяющуюся на земле одежду, брошенную вором. «Знаешь, Эдуард, мою заготовленную речь о Лазаревых, неправильных оборотнях, типах, скрывающих такой фантастический факт в течение года, прервал звук подъезжающих машин. Я оглянулся. Поле так и осталось полем, и спрятаться было негде». Решение пришло мгновенно. Сунув руку в сумку, я вытащил оттуда первый попавшийся камень и, сделав из него в рекордные сроки портал с какими-то непонятными данными, практически сразу активировал. Белобрысый Эдуард сразу понял, что происходит. Он сразу кинулся ко мне, обхватив за талию. Мальчика я подхватил на руки, а плешивый оборотень поддался коллективному бессознательному, схватив зубами что-то из своей одежды, прямо в прыжке бросился мне на спину, обхватив лапами за шею. Очутились мы в каком-то мегаполисе, прямо на освещенной дороге, а точнее на проезжей части, окруженной высокими многоэтажными домами. Ну все, вроде вырвались. И тут я увидел то, что заставило меня протереть глаза. Я увидел огромный экран и отражение того, что демонстрировалось на экране на небе в виде высококлассной голограммы. В Российской Республике тоже можно было увидеть нечто подобное в крупных городах, например, в нашей столице. Но вот, судя по бегущей строке на экране, мы оказались в соседней с нами Фландрии. Эта небольшая страна долгое время входила в состав Российской империи, и хвала всем известным нам богам, здесь говорили на одном с нами языке. Это единственное, что меня несказанно порадовало во всей этой ситуации. Я, конечно, мало знаю о других странах, но мне точно известно, что любые перемещения любым путем, даже при помощи артефактов и порталов, очень тщательно отслеживаются специально обученными людьми и специальной техникой. Уровень безопасности в мире поднялся просто до невероятных высот. У нас очень мало времени, и нам нужно как можно быстрее отсюда сматываться. Спустя целую минуту я сумел сбросить с себя оцепенение, вскочил и, сбросив всех с себя, обратился сначала к мальчику. «Тебя как звать-то?» — присел я на корточки перед ним. «Тим». «Это сокращенно от чего?» «Тимофей», — хлопал глазами ребенок. «Меня зовут Дима». Я протянул пацану руку, которую тот с важным видом пожал. Похоже, психика детей гораздо лобильнее, чем у взрослых, потому что мальчик уже практически отошел от всех неприятностей этих суток. Не хотелось бы думать, что он просто привык к таким приключениям. «Слушай, Тим, а где твои родители?» Парнишка кивнул на оборотня, покорно сидящего возле Эдуарда, невозмутимо надевающего на себя трусы, принадлежащие вору. «Да, не повезло тебе. Скажи мне, Эдуард, ты кто такой?» Обратился я уже к этому странному оборотню, почти год прикидывающемуся простым волком. «И почему ты пользуешься чужим нижним бельем?» «А что мне голым по городу ходить? Неподобающе так выглядеть великому князю семьи Лазаревых». «Кого?» Я удивленно присвистнул и уставился на него. Оказывается, мои предки даже своих не жалели. Опыты и на них ставили. «Лазаревых. Я Эдуард Лазарев. Как ты мог заметить, я оборотень. Только немного неправильный». Вздохнул он, а я решил рассмотреть его поподробнее. Высокий, худощавый, с тонкими чертами лица. Очень светлые волосы и черные глаза я рассмотрел раньше. Он был сильно похож на Лео Демидова. Точнее, Демидов был похож на него. А еще точнее, Лео был очень бледный и слегка смазанный его копией. Но вот его глаза... Теперь я понял, где их видел. В зеркале, а еще на лице Гришки. Что же касается голоса, как я сразу не вспомнил мягкий красивый баритон своего предка. «Постой, Эдуард?» Я прикусил костяшку указательного пальца. «Тот самый Эдуард, не давший уйти своему другу, проведя безумно сложный ритуал?» «Не скажу, что он был слишком сложным». Эдуард повел великолепно вылепленными мускулистыми плечами. «Ты, кстати, сегодня что-то похожее учудил. Я почувствовал прикосновение «Стой!» Я вовремя остановил оборотня, чтобы тот не растрезвонил о нашей темной сущности. Мне и того, что он Лазаревым назвался, за глаза хватает. Хорошо еще, что оборотень не воспринимает все так, как воспринимал бы, оставаясь человеком. Вел он себя на редкость спокойно и флегматично. Все-таки сразу два Лазаревых, а он всего лишь обычный оборотень. А Тимофей слишком маленький, чтобы придать значение тому, о чем говорил странный незнакомый мужик. «Я стою», — выдохнул Лазарев, закатив глаза. «Так, Эдуард, а почему ты мне сразу не сказал о своем маленьком секрете? Зато сейчас все непонятки с пистолетами сняты в полном объеме. Да и ритуал на ночной полянке по внедрению Биора в бедного Гаврюшу больше не вызывает вопросов и удивлений. И также становится понятно, кто именно спас нас от осколков алтаря. Кстати, спасибо за это. А еще меня терзают смутные сомнения. А не ты ли тот самый великий князь, который умудрился свой собственный замок спалить, а потом подарить его Демидовым, чтобы особо с ремонтом не заморачиваться?» Мой голос просто сочился патокой, в то время, когда я мысленно уже раз в пятый расчленял его труп, причем в обеих ипостасях. «Ну...» — замялся он. «Давай мы с тобой поговорим об этом позже и не при свидетелях. Ты что, не видишь, я стою в одних трусах?» «Доброй ночи, господа, старший сержант Браун». Мы все вчетвером резко обернулись. Вот только полицейского встретить нам еще не хватало. Хорошая компания. Голый взрослый мужик, подросток весь в крови, напуганный ребенок, но не выглядит Тим на 10 лет. И то ли собака, то ли волк. Загляденье просто. Лично я бы на месте полицейского бросил нас за решетку без разбирательств, а потом получил бы большой куш благодарности и повышение за то, что поймал людей, разыскивающихся за незаконное проникновение в эту страну. «Доброй ночи», — взял на себя право слова старший по возрасту среди нас, в прямом смысле этого слова. Даже боюсь представить, сколько Эдуарду на самом деле сейчас лет. «Хорошо, что мы вас встретили. Понимаете, нас ограбили». «Кто?» — даже бровью не повел старший сержант. «Не знаю, бандиты какие-то. Видите, я остался в одних трусах. Они забрали абсолютно все». Эдуард настолько картинно заломил руки, что я на месте полицейского ни за что ему не поверил бы. Я же вцепился в сумку, надеясь, что полицейский ее не заметит и не потребует открыть, а то версию ограбления можно будет благополучно забыть. «А это кто?» — старший сержант Браун показал на нас рукой. «Это дети моего брата, я их, усыновил. Их отец умер, он был альпинистом, и он, упал в вулкан». С заминкой ответил на вопрос Эдуард, а я от неожиданности вдохнул воздуха больше, чем нужно, и судорожно закашлялся. «Это же надо такое придумать». «Вулкан?» — недоверчиво переспросил полицейский. «Да-да, это такое потрясение для всех нас», — вдруг заскулил Тим, закатывая глаза. «Мой отец с дядей Эдуардом были рядом, когда это случилось. Они находились в одной связке, в прямом смысле этого слова. Папа упал прямо в жерло вулкана и потащил дядю за собой. Дядя Эд еле успел перерезать веревку, которая их связывала. С тех пор он слегка не в себе». «Это не объясняет того, что ваш дядя практически голый». Мне показалось, или старший сержант слегка растерялся. «Так я вам говорю, нас ограбили. У меня забрали все. Вы же видите, я в одних трусах», — раздраженно ответил Эдуард. «А почему они в одежде?» «Вы что, не видите, что на них надето? Это побрезговали даже воры отобрать. Заботливый дядя, ничего не скажешь». «А почему парень в крови?» — кивнул в мою сторону сержант Браун. «Он так деньги зарабатывает», — вновь встрял Тим. «Чем?» «Он участвует в боях без правил, его там в качестве груши используют», — совершенно искренне сдал меня братец. Я уже даже кашлять не мог. «Что у вас в сумке?» — продолжал домогаться нас полицейский. «О, это корм для нашей собаки», — кивнул на ошалевшего оборотня Эдуард. Потом он подошел ко мне и потряс сумкой. «Слышите, как шуршит?» «Это не собака, это оборотень», — коротко бросил Браун. «Надо же, какой глазастый!» «Да что вы говорите?» — всплеснул руками неправильный оборотень из рода Лазаревых. «А мы-то все гадали, куда он девается постоянно. Думали, у него семья где-то другая есть. Всегда домой приходит откормленный, вымытый, ухоженный. Вот видите, шерстинка к шерстинке лежит». Сержант довольно долго рассматривал плешивого оборотня, видимо, уже жалея, что подошел к нам. «Так, все с вами ясно. Стойте здесь, никуда не уходите. Я сейчас схожу за машиной и отвезу вас в участок, там будем разбираться». С этими словами он развернулся и зашел в здание, стоящее напротив нас. Я, открыв рот, указал пальцем на припаркованную недалеко полицейскую машину. И тут увидел, как Эдуард встряхивает кисти рук немного небрежным движением. «Понятно. А сразу так сделать, видимо, было нельзя». «Так, я не знаю, насколько силен Эдуард. Подозреваю, что современным магам он может дать приличную фору, причем всем сразу. К тому же он Лазарев и очень хорошо обученный Лазарев. Скорее всего, он воздействовал на сержанта ментально. Так что времени у нас сейчас предостаточно. Еще я понял, что он не развлекается, если только немного. У Эдуарда был слишком сосредоточенный вид». Но тут понятно, для него же мир внезапно очень сильно изменился. С улиц исчезли лошади и динозавры, а полицейский вежливо представился, а не схватил подозрительных типов за шкирку и не потащил в тюрьму, как, возможно, сделал бы в его время. Я достал два камня из сумки и сделал два портала. Они у меня получались все лучше и быстрее. Еще бы привязка к адресу ложилась также за какие-то секунды. Один портал предназначался нам с Эдом, другой — странному семейству воров. Пока я занимался этим непростым делом, постоянно путаясь, наступил рассвет. Погруженный в свое дело, я даже не заметил, как человек и волк снова поменялись местами. Объяснив, как нужно пользоваться порталом, который должен был отправить их в Тверь, передал камень уже находящемуся в трусах вору, а после, схватив белошерстного Гвейна за шкирку, активировал свой, ведущий прямиком в поместье.